Глава 13. На следующее утро в автобусе было настолько тесно, что Гарри не смог развернуть свежую газету, как обычно делал по дороге на работу. Только выйдя из автобуса, он бегло просмотрел внутренние страницы и буквально онемел от того, что там прочитал. Убийство на Парк-Лейн. Инспектор Паркинс из Скотланд-Ярда сегодня заявил, что полиция обнаружила новый след, благодаря которому в ближайшем будущем можно ожидать ареста убийцы. Клэр и Гарри Рик, которых разыскивает полиция с момента обнаружения убийства, до сих пор не пойманы. Новая нить, возможно, даст полиции указание, где их можно найти. Гарри неподвижно стоял на тротуаре. Хитрость ли это инспектора, призванная спровоцировать их на необдуманные шаги, или полиция действительно что-то обнаружила? Он не мог решиться идти сейчас на работу, либо вернуться домой. А может, полиция уже там? Он с трудом заставил себя небрежным шагом подняться по лестнице, ведущей в темную каморку. Нужно взять себя в руки, сказаться больным и все-таки уйти домой. Нельзя оставлять Клэр наедине с опасностью. С другой стороны, если он попросит несколько дней, то рискует потерять и работу. А что они будут делать без денег? Но времени принять решение у него не оказалось. В комнату вошел Бертрам, управляющий, держа в руках пленки для проявления. «За работу, Кент! Вчера, как только вы ушли домой, нас завалили работой. Я обещал, что все будет готово сегодня вечером». Гарри подождал, когда Бертрам выйдет, и зажег красную лампочку, погасив верхний свет. Дилемма — вернуться домой и потерять работу или рискнуть, предоставив Клэр одной выпутываться из положения. Он никак не мог решиться. Но работа поджимала. К тому же завтра платить за квартиру, а денег у них не было. Словно в горячем бреду он без устали проявлял рулоны пленок, а незадолго до перерыва вновь появился Бертрам. «На перерыв сегодня не пойдете, Кент», — заявил он. «Новая работа поступает каждые 5 минут. Я пришлю вам Уилкинса на помощь». Гарри попытался было сказать, что ему крайне необходимо сделать ряд покупок во время перерыва. Но у Бертрама был такой вид, что он не осмелился настаивать. Через некоторое время пришел Уилкинс. Он был в хорошем настроении и непрерывно болтал. Гарри хотел бы остаться один, но был вынужден выслушивать разглагольствование Уилкинса. «А, кстати, я забыл вам рассказать одну забавную вещь», — сообщил вдруг Уилкинс. «Ко мне привязался инспектор и начал задавать кучу всевозможных вопросов». Гарри едва не выронил флакон, который держал в руке. «Большой такой мужчина! Он попросил сначала у меня мои документы, а потом спросил, чем я занимаюсь. Когда я сказал, что работаю фотографом, мне показалось, его это заинтересовало. Он начал донимать меня, есть ли другие служащие у моего патрона». «Что же вы ему сказали?» — спросил Гарри, благодаря небу, что красный свет мешает Уилкинсу заметить страх, который, без сомнения, обозначился на лице Рика. «Ничего», — ответил Уилкинс. «Снабжать полицию сведениями — не моя работа. Я сказал инспектору, что если кому нужна информация, пусть он обращается к дирекции». «Я бы так же поступил на вашем месте», — кивнул Гарри, с трудом сдерживаясь, чтобы опрометью не броситься домой. «Мне показалось, полиция кого-то ищет», — продолжал Уилкинс. «Я недавно читал книгу о методах Скотланд-Ярда. Это феноменально. И если бы Скотланд-Ярд гонялся за мной, я не чувствовал бы себя спокойно ни минуты». Вторая половина дня стала для Гарри еще тягостнее, чем первая. Он еще надеялся, что ему удастся вернуться до катастрофы, и с трудом выслушивал непрерывную болтовню Уилкинса. За несколько минут до закрытия он услышал то, что ожидал целый день. «Кент, спуститесь, пожалуйста», — позвал его Бертрам. Гарри вытер руки. Может, попробовать убежать? Но из темной комнаты выход был только один — через ателье. Гарри надел пиджак. Если это полиция, и его арестуют, Что тогда останется с Клэр? И пытаться предупредить ее по телефону тоже бесполезно. У полиции будет описание, которое даст Бейтс, и у Клэр не останется ни малейшего шанса выскользнуть. Он спустился в ателье и увидел беседующего с Бертрамом человека, от которого за 3 мили пахло полицией. «Этот господин — инспектор полиции», — объявил Бертрам. «Он проводит следствие. Покажите, пожалуйста, ваши документы». Гарри почувствовал на себе пристальный взгляд полицейского. Он вытащил из кармана удостоверение и протянул его инспектору. «Спасибо, мистер Кент. Прошу прощения за беспокойство. Здесь ваш настоящий адрес, да?» «Примерно 6 месяцев, а прежде вы жили на Синклер-Роуд, 27, в Уэст-Хэме?» «Да». «Где вы работали в то время?» «У Джексона в аптеке на Хай-стрит», — ответил Гарри, удивляясь легкости, с которой он отвечал на вопросы. «Вы женаты, мистер Кент?» «Да». «Жена Кента ожидает ребенка», — улыбаясь, вмешался Бертрам. В глазах полицейского промелькнуло удивление. Это длилось только мгновение, но Гарри все же успел это заметить. «Ваша жена живет вместе с вами?» «Разумеется. Вы позволите спросить, почему вы задаете мне эти вопросы?» Лицо полицейского смягчилось, и он улыбнулся. «Мы ищем одного парня», — сказал он, протягивая документы. «Я прошу прощения за беспокойство, но этот парень по профессии тоже фотограф, и нам приказали проверить всех фотографов в городе». «А вы были в других ателье?» — спросил Бертрам. «Нет еще, но обязательно наведаюсь туда», — кивнул полицейский, внимательно глядя на Гарри. «Как скоро ваша жена ожидает ребенка, мистер Кент?» «Я думаю, через месяц», — ответил Гарри, гадая, почему полицейский задает этот вопрос. «Наверное, это самое серьезное время в вашей жизни», — продолжал полицейский. «Многие чувствуют себя не в своей тарелке. Вы давно женаты?» Он, похоже, что-то подозревал. Несомненно, он был знаком с описанием разыскиваемого мужчины. 5 лет, — ответил твердо Гарри. «Примите поздравления», — сказал полицейский. «Мне нужно идти». Он еще раз внимательно взглянул на Гарри и вышел. «Вечно они кого-то ищут», — проворчал Бертрам.